Изображенная здесь картина подходит к моему водолечению, которое я в благороднейшем намерении выпустил в свет 9 лет тому назад, дабы доставить людям облегчение и помощь в их многообразных немощах и болезнях и в то же время научить их как следует жить, чтобы оставаться здоровым, способным к труду и выносливым, и достигнуть глубокой старости. Благосклонный повсюду прием и необычайно быстрое распространение моего водолечения принадлежат бесспорно к редким явлениям. Действительно, нелегко найти книгу, которая в столь короткий срок выдержала бы 59 изданий, и теперь появляется 60. Не менее поразительная перемена, постигшая скромно еще так недавно Вересгофен. Кто видел эту деревушку в прежние годы и увидит теперь, тот, пожалуй, не узнает ее. Чем более распространялись мои книги, тем большее количество больных стекалось в Вересгофен. И я вынужден был, хотя вовсе и не думал об этом, учредить водолечебницу, чтобы больные могли найти утешение и помощь на самой родине водолечения. Поскольку я лично вначале был не склонен к устройству подобной больницы, постольку же мало сочувствия и этому высказывали долгое время и жители Вересгофена, и только добрые отношения между мною и моими прихожанами помогли, наконец, осуществить предприятие. Спустя 9 лет сын возвратился домой и рассказал свою жизненную повесть. Точно так же и мое водолечение по прошествии 9 лет могло бы кое-что рассказать о своей судьбе. Прекрасно принятое в лучших домах, иными оно с неудовольствием было заброшено в дальний угол. С ним произошло то, что бывает со многими новшествами. Все хорошее нередко подвергается нападкам. А если бы оно не подвергалось им, это было бы также не совсем хорошо. То же самое случилось и с моим водолечением и его автором. Теперь выходит в свет 60-е издание. Желаю ему высшего успеха повсюду, где оно найдет себе применение. А я своею душою стану всюду сопутствовать книге, призывая Творца и Устроителя всякой судьбы, да сделает он всех участниками всего, что полезно для временного и вечного блага людей. Вересгофен, 15-27 марта 1896 года. Автор. Введение. Если на дереве не найдется 2 листьев, совершенно похожих один на другой, то тем более на свете нет 2 людей совершенно одинаковой судьбой. И если б каждый мог перед смертью описать свою жизнь, то различных биографий было бы столько же, сколько людей. Часто кажется, что жизненные пути человека также перепутаны друг с другом, как нитки в запутанном клубке, без всякой цели, без всякого порядка. Но это лишь кажется, на деле же этого никогда не бывает. Светоч веры посылает свой освещающий луч в густую тьму и показывает нам, как все эти перепутанные нити ведут к одному и служат мудрым предначертанием и целям Создателя. Пути провидения неисповедимы. Когда я, удрученный годами, бросаю взгляд на прожитые годы и наблюдаю извилины моего жизненного пути, я вижу, что часто стоял на краю гибели. Но потом, вопреки всякому ожиданию, путь мой осветился лучом призвания, и я имею тем больше основания превозносить мудрое и любвеобильное провидение, что оно путем, ведущим, по людскому мнению, гибели и смерти, указало мне и бесчисленному множеству других новые источники жизни. Мне было около 21 года, когда я с путевой книжкой в кармане покинул родину. В книжке было написано, что я ткацкий подмастерье, но в сердце у меня еще с детских лет было написано иное. С невыразимой и страстной тоской мечтал я об осуществлении своего идеала, и долгие годы ждал этого отпуска. Я желал сделаться священником.